Вне всякого сомнения, что целый ряд нервных заболеваний шаманы могут излечивать с помощью гипноза. Допустим, шаман знал больного и, вероятно, уже не один раз излечивал его от недуга. Болезнь протекала каждый раз в одном и том же порядке, и он вперед знал, чем все это кончится. Но черный зверек, которого я видел, вероятно, и я находился под влиянием общего гипноза. По представлениям удэхейца, все живое на земле имеет душу. Со смертью душа оставляет тело, но не уходит далеко, а витает некоторое время около юрты, ожидая, когда шаман отведет ее в загробный мир. Это чрезвычайно трудное дело. Только настоящий шаман может выполнить эту миссию. Шаман на пути также встречает неимоверные трудности, нередко возвращается обратно и на другой день вновь начинает странствование. Если шаман не доставит душу на тот свет, то она будет скитаться по земле и перейдет во власть черта, сама сделается чертом и будет вечно мстить своему роду. Загробный мир Буни находится очень далеко, в той стране, где солнце во время заката скрывается за горизонтом. Там душа в течение одного поколения живет такой же жизнью, как и на земле. Люди также ловят рыбу, также охотятся, женятся и снова умирают. После второй смерти душа становится меньше и уносится еще дальше на запад, где снова живет одно поколение, опять умирает и опять летит на запад к заходящему солнцу, становится все меньше и меньше, пока совсем не исчезнет. Вот почему на могилу покойного кладутся все его вещи. Все они должны быть поломаны, изорваны и вообще испорчены. Вещи эти будут нужны покойному и на том свете, как и на этом. Удэхейцы особенно тщательно рассматривают мелких насекомых, например, тлю. Она мала, ничтожна и, следовательно, находится накануне полного исчезновения. Где-то есть другой мир, где тля была огромным животным. Ныне земля для нее – последняя стадия жизни. Как только человек начинает умирать, его предоставляют самому себе. Все люди уходят из юрты и не возвращаются до тех пор, пока умирающий не испустит последнего вздоха. Тогда покойника начинают одевать. Мужчин одевают в нечетное число пар одежд, женщин в четные. После смерти умершего тотчас выносят из дому. Над усопшим спешно ставится маленькая юрта, которая со всех сторон окружается стружками, прикрепленными к жердям и палкам. Эти стружки изображают пламя и охраняют душу от посягательств злого духа. Со смерти покойника в доме его родственников бессменно должны быть посторонние люди, которые непременно должны говорить. В противном случае в юрте умершего найдет себе пристанище черт Акзо. Отца хоронить должен непременно старший сын, в отсутствие его – младший, наконец, кто-либо из родичей, и только в отсутствие этих последних – чужеродцы. Хоронят безотлагательно и тотчас же, как все будет готово. Покойника кладут в гроб, сделанный в виде лодки, потому что душе придется переплывать моря и реки, а голова обкладывается мхом, высушенным на огне. В ноги кладут разбитый котел, а в изголовье и по сторонам – спички, ложку, разбитую чашку, трубку и маленькую котомку для загробного путешествия. Покойника обертывают материей, если есть таковая, и кладут в гроб, который сверху забивается досками, обертывается берестой, обвязывается ремнями и ставится на два пня, на аршин от поверхности земли. Над гробом делается крыша из досок или корья, чтобы дождевая вода не могла туда проникнуть. Под крышу кладутся нарты, лыжи, копье, стрелы, оморочка, сетка, острога, весла и так далее. Ружье посылать нельзя, потому что с этим ружьем душа не попадет в царство теней. Гроб ставится так, чтобы покойник головою лежал на запад, а ногами к востоку, лицом к восходящему солнцу. Впереди гробницы нередко выставляются севохи, опять-таки как результат снов шамана или снов ближайших родственников, и в особенности в том случае, если во сне явился сам покойник.